Почему один? Так не пошел со мной больше никто, хоть я и предлагал. Да, именно предлагал, а не просил. Просить не люблю. Когда что-то у кого-то просишь, то автоматически открываешь кредитную линию у того, кого просишь. Кредиты, которые, когда-то, рано или поздно, придется гасить. Хочешь ты того или нет. Поэтому, предлагал. Я предлагал пойти со мной и Анне, и Галатее. Не согласилась ни та, ни другая. Так что, брожу один. Анна сослалась на то, что слабовата она для таких прогулок. И там, где, не сильно напрягаясь, пройду я, она безальтернативно погибнет. Спорное утверждение. Однако, спорить я не стал. Так же, как и требовать исполнения долга, взятого с нее в момент извлечения из ее тела могильного тлена. В конце концов, этот поход, это ведь моя блажь, не являющаяся никакой необходимостью. Было бы не слишком честно ставить, ради ее выполнения, на кон чью-то еще жизнь, кроме моей собственной. С Галатеей все было еще проще. Она, существо прямое и честное, надеюсь, она прямо сказала, лезь сам в свою вонючую мертвичью нору. Ей такие приключения не интересны. Там охотиться ни на кого. Все мясо, которое есть, старое и тухлое. Нет солнца и совершенно невкусный затхлый воздух. Да и с водой проблемы. Ни напиться, ни искупаться. С ней я спорить тоже не стал. Она тоже права. И сразу по всем пунктам. Последний, я, кстати, запомнил и учел. И очень ей благодарен за то, что она его озвучила. Иначе бы в своей подготовке к спуску, я его мог бы и упустить, получил бы проблему на ровном месте. Да и у Галатеи куда более срочные, не терпящие промедления и отлагательства дела имелись. Напомню, мое королевство открылось миру сразу в тот момент, как произошла сдача квеста Анне. И сейчас это был шок всех окрестных правителей, учитывая то, какая площадь врезалась в карту континента, мгновенно перекроив и изменив ее до неузнаваемости. Вот только, шок долго длиться не будет. За ним придет осознание пустоты и бесхозности этих земель. Пока я квест носил с собой, тигрице спешить было никуда. Конкурентов не имелось. Доступ-то в локацию был только у меня, ну и у нее. Теперь же, она повторила свое предложение мне, более настойчиво, а я согласился. В конце концов, то, что она предлагала, вполне согласовывалось с тем, чего я хотел сам, ведь для меня это королевство, не актив, а обуза. Так что, не откладывая дел в долгий ящик, я развернул портал по маяку в Авалон, да перешел туда вместе с Галатеей. Анна с ней мы расстались раньше. Она уехала из города сразу после нашего короткого разговора в ресторане гостиницы. Возможно, спешила с не самыми добрыми намерениями к Яго, возможно, куда-то в другое место, по тем своим делам, о которых я и знать не знаю и знать не должен, а, может быть, просто для того, чтобы свалить от меня побыстрее и подальше, пока я ей свое предложение не озвучил более настойчиво, переведя его в разряд тех, от которых невозможно отказаться. В любом случае, исчезла она раньше, чем я успел ей предложить совместное сокращение пути до Авалона, и перешли туда мы с Галатеей только вдвоем, телепортировались и направились сразу в храм, а там, через вход Алисы, к жрецу Васе, то есть, Василевсу. Почему к нему? Так он, единственный жрец, с которым я более-менее знаком уже был лично. Других искать не хотелось, со знакомыми оно как-то попроще. Вася, зараза, я-то, пока к храму шел, представлял себе, как он Галатее удивится, как он буквально остолбенеет и онемеет от таких новостей, что я ему приготовил, а он не удивился совсем. Даже с улыбки своей и приятной манерой речи не сбился. «Дочь, очень приятно, будем знакомы, вас как зовут, Галатея, эволюционировавший монстр с ССС ранга, так и запишем. Проходите, располагайтесь, чайку, чего покрепче. Хотя, а чего я, собственно, от него хотел? В здешние жрецы берут людей с очень крепкими нервами, особенно, в жрецы богини смерти и красоты». Технически, все признание Галатеи моей дочерью и наследницей состояло в том, что Василевс записал на каком-то листке у себя имя, отчество и фамилию этой самой наследницы. Имя у нее уже, к этому моменту было. С отчеством тоже проблем не возникло. С фамилией же фамилию новой династии этот жук уже после моего прошлого визита зарегистрировать успел. И менять теперь было как-то не очень сподручно. Вроде идти, в глаза лезть кому-то, просить переделать. Ну, я его в этом понимаю, сам не раз в подобную ситуацию попадал, да и вопрос не такой принципиальный для меня, чтобы прям рогом упираться. Фамилия Иванов, ничем не хуже фамилии Соболин, и, даже, пожалуй, звучит благороднее, вроде тех же Рюриковичей или Романовых. Да и, если подумать, то, все большие династии фамилию от имени основателя брали, а не от имен его собственных предков. Так что, стала тигра окончательно Галатея Ивановна Ивановой, королевой Эппл. Название локации я также менять не стал, хоть и были мысли разные, навеянные ностальгией по родному миру. Однако их слишком уж много разных было, и ни один вариант значительно больше других не нравился, поэтому и не смог я определиться. Оставил по умолчанию, называть ли из меня вообще не ахти какой, я вон даже реку рекой у себя там так и оставил. Ну, да это не мои проблемы теперь, пусть новая королева совсем разбирается, ей карты в руки, что и как теперь в ее королевстве будет, они и остались обсуждать уже без меня, мне это было неинтересно, поэтому, я просто ушел, меня пыльные пещеры ждали, точнее, людные и шумные рынки Авалона, надо же к долгому и трудному походу подготовиться, закупиться как следует. Неделя у меня ушла на сборы. Нет, ну а что, вы думали, что я вот прямо сразу, после получения сообщения, теряя тапки, побегу кого-то там спасать и вызволять? Ха, нет, конечно. Если кто-то собирается осознанно и сознательно пойти на смерть, то это его право и его выбор. У всех и каждого не зря и не просто так имеется та самая, так часто и по самым разным поводам, к месту и не к месту, упоминаемая свобода воли. Кто я такой, чтобы нарушать ее, а тот, кто уже неделю в лабиринте продержался, тот и еще неделю продержится. Да и мало ли, как одна из армейских мудростей говорит, получив приказ, не спеши его выполнять, возможно, вскоре последует его отмена или противоположный приказ. Может, за эту неделю Альбина сама из лабиринта вылезет, поэтому не торопился. А почему вообще пошел? Ну так, рано или поздно, все равно ведь идти. Так почему не сейчас? Сколько уже лет я в этом мире, сколько самых разных событий прошло, сколько всего со мной здесь случалось, какие переживания испытать пришлось, а все никак из памяти тот странный сон не выветривается. Тот, который приснился мне в первом моем инстансе, на троне из черепов поверженной нежити. Тот, в котором явился мне кто-то, принявший облик моей первой жены и назвавшийся смертью. Сон, просто сон. Сколько я пытался убедить себя в этом, и даже убедил, и я убежден, что это был просто сон, кошмар, навеянный хроническим состоянием стресса и впечатлениями прошедшего боя, не более того, но, почему-то, все равно не могу его забыть, и внутри сидит ни на чем не основанная уверенность, что идти именно в Щерский лабиринт мне таки надо, ведь не зря мой призыв состоялся именно там, в камише, в паре шагов от входа в него. И, опять же, непростое же это совпадение, что вся уважуха моя прошла в борьбе с нежитью, и сочетание сил, смерть плюс земля, идеальное сочетание для зачистки подземных тоннелей, полных нежити. Нет, опять все не так, плевать на сон, херня все это, подгонка условия под ответ, я просто хотел туда пойти, еще тогда, когда с киркой и ломом, ковырял камни на верхнем этаже шахты, я знал, однажды, я спущусь ниже, а потом еще ниже. А Альбина, хороший повод, чтобы пойти и сделать это. Очень может быть, что я и сам иду умирать, но, какая мне разница. В королевскую уважуху ведь меня тоже, как на смерть, провожали. Ладно, это все лирика. Хоть и люблю я порассуждать на отвлеченные темы, порастекаться мыслью по древу, но, к мясу все это, я просто делаю. И плевать, зачем. Альбина сама не вылезла. Откуда я знаю? Спутник повесил над камешским входом в него. Ну и еще пяток штук над остальными известными точками выхода его на поверхность возле других городов. В означенный строк, в лабиринт спускались 6 групп авантюристов. Успело вернуться 3. Это всего. Конкретно через камешский вход не проходил вообще никто. Неделя. 3 дня я потратил на полную зачистку данжа, открытого мной когда-то при прокладке канализационного коллектора в новом районе города, всех его десятков и десятков разросшихся и разветвившихся тоннелей, что сетью кровеносных сосудов оплели уже с десяток кварталов под землей. Не знаю, что именно конкретно этот данж отличал от десятков других, открытых мною в иных местах, но он, все прошедшее время рос и развивался. Точнее, нет, вру, знаю, узнал, когда зачистил его окончательно. У этого данжа был не один босс, а 2 босса. Или, что, наверное, будет ближе к истине, убили мы в тот день, когда я тлен бросил не всего босса, не всех крыс, которые являлись его составными частями. Несколько из них успели сбежать в дальние тоннели и там размножились. полной-то зачистке всех проходов и от норков, сходившихся к тому центральному залу, группа тогда не производила. Данж, соответственно, не закрылся, а продолжил расти, медленно, неторопливо, но все время. А волна не пошла только из-за того, что мой тлен своим грязным радиоактивным фоном закупорил ему выход наверх, как горлышко в бутылке, ну и оставленная мной возле телепорта фонящая броня тоже сыграла в этом не последнюю роль. К ней крысам тоже приближаться было страшно, и вся волна пошла внутрь. Крыс было очень много, ловушки тоже восстановились. Тоннели были многоуровневыми и запутанными. Босс пытался собраться два или три раза, но против автоматизации процесса не попрешь. Стаи моих боевых и разведывательных дронов разлетались по тоннелям и залам, проверяя, исследуя, сканируя и картографируя их метр за метром во всех доступных диапазонах. Центральный планшет собирал все сведения, получаемые с их сенсоров, и составлял из них общую объемную модель всего лабиринта. Так что, я всегда имел четкое и понятное представление о том, где нахожусь, и куда идти дальше. Правда, строго говоря, идти куда-то самому, мне особой необходимости-то и не было. Мои дрончики замечательно справлялись с разминированием ловушек и истреблением крысиного поголовья сами, в автоматическом режиме. Точно так же, как мусорщики великолепно справлялись со сбором трофейных ядер, за которыми я, собственно, сюда и полез. Босс же, ну, он, в общем-то, не успевал собраться, как большая часть крыс уже отстреливалась мошкарой. Потому и происходил процесс несколько раз. Потому и не уверен я точно, сколько именно раз он повторялся, два или все-таки три. Два, точно, а вот третий, уже не знаю. Похоже на то было, но вот количество участниц. В общем, зачистил я данж, набрал кучу ядер, которыми пополнил свои запасы расходников. Три дня мне на это понадобилось. Заодно, потренировался в использовании своих способностей к магии Земли. А что, вы думали, я это направление никак не развивал все прошедшее время? Ха, а вы сами-то оставили бы подобную игрушку, имеющуюся у вас в распоряжении без внимания, особенно в мире, где сила – это все, и статус, и богатство, и земли, и внимание, совершенно буквально, все. Ну, вот и я, нет, внутри инстанса у меня было много, а во времени даже слишком много, на все хватало, и на пробежки, и на медитации, и на практику с шестом, и на практику в том, что помнил из кунг-фу, и на практику обеих магий. Результатом моей трехдневной деятельности стало полное обрушение всех километров тоннелей. Остался лишь тот центральный зал, загаженный тленом и небольшой участок коридора с якорем и телепортационной площадкой. Все остальное, даже то, что вело к официальному выходу, я обрушил и завалил. А, подумав, обрушил и зал. А потом поставил заряд с задержкой детонации на обрушение и того остатка с площадкой. Сам переместился, а заряд перед уходом активировал. Нефиг после себя брак оставлять. Не нужен Авалону свой новый потенциальный лабиринт под городом. В конце концов, сам город и его жители мне ничего плохого не сделали. Терки у меня только непосредственно с императором были. Кстати, об императоре. Тот день, когда я телепортировался на поверхность, в империи был днем траура по безвременно почившему императору, последнему прямому представителю великой и славной династии Наргал, почившему, не оставив после себя наследников. Как он погиб, если верить официальной версии, то окончательно поехавший крышей на фоне ПК-герой, по имени Григорий, он же граф Дарк, прямо во время торжественного приема в Большом зале приемов императорского дворца, используя чрезвычайно мощный древний артефакт, вроде бы, оставшийся чуть ли даже не со времен первого призыва героев, ну, или, по крайней мере, с прошлого катаклизма, начал нападать на всех подряд, убивая людей без разбору. Начал, естественно, с императора и сильнейших представителей гвардии, присутствовавших на приеме, и тех, что несли там службу в тот день, охраняя покой собравшихся. Погибло 18 человек, прежде чем императорские телохранители, во главе с чиновницей по особым поручениям Анной баронессой Вильин, Григория не упокоили, наглухо. Среди этих 18 погибших оказались сам император, 6 высших офицеров гвардии, 2 телохранителя, 5 представителей высшей аристократии и 4 героя из партии графа Дарка: Патрик, Марик, Луиза, Дарья. То есть, в живых, получается, остался только Касуми Сузуки, ну и Юлаева. Весело они тут, в столице живут, ничего не скажешь. Баронесса Вильин, пользуясь своей властью правой руки императора, ввела в столице чрезвычайное положение и временно возглавила срочно сформированный кабинет правительства. В стране волнения. В храм семи стягиваются представители младших ветвей всех известных династий континента. Совет жрецов храма будет решать дальнейшую судьбу империи. У всех на устах и на уме только один вопрос. Кто же станет новым императором? И кто же это будет? Кто бы вообще это мог такой быть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А кто это сделал? Прямо-таки... Теряюсь в догадках, да. Глава 53. В Авалоне я проживал в одной из сотен, если не тысяч, город-то большой, недорогих гостиниц. Почему? Ведь вроде бы у меня тут собственный дом имелся в хорошем престижном районе, не слишком далеко от Дворцовой площади. Вроде бы. После того, как мой мобильный телефон перестал работать в имперской сети, я уже в этом не был так уверен. Да и слишком афишировать свое присутствие в Авалоне мне не хотелось. Уверен, что те... Кому положено, давно уже меня срисовали, еще в момент посещения храма семи, уж за таким-то важным объектом круглосуточное наблюдение должно осуществляться в любом случае. Если это не так, то грош цена местным спецслужбам. Так что, тайной мое присутствие наверняка не являлось, но и переводить его в ранг официального у меня желания не было, ведь это бы наложило некоторые... В некоторых моментах весьма заметные ограничения, а мне оно надо. Именно из-за этих соображений я и академию идти не стал, хоть и вполне бы мог воспользоваться гостеприимством ее общежития. Меня ж никто не отчислял, а денег, уплаченных мной, хватало еще на пару лет обучения с избытком. Однако, любопытство – это очень сильная штука. Мне было любопытно, а точно ли мой дом больше не мой, так что... Часок на удовлетворение этого чувства, эмоций, стремления, желания, я себе выделил. Район посетил, чтобы увидеть качественное такое пожарище на месте когда-то своего особняка. Это разожгло мое любопытство еще сильнее. Пришлось немного подзадержаться, аккуратно выспрашивая у местных, что же, собственно, произошло. Местные в плане болтливости и желания поделиться свежими сплетнями с любыми свежими свободными ушами – мало чем отличались от жителей любого другого района любого другого города. Достаточно было только проявить интерес и учтивость. В общем, история получилась достаточно необычная и неприятная. Ко мне, как к герцогу Эппл, не имевшая практически никакого отношения, во всем виновата была рабыня, купленная мной и оставленная на попечении Марка, которая оказалась не больше ни меньше, а главарем довольно крупной банды, много лет уже орудовавшей в портовом районе города. Пойманный во время одной из облав, устроенных городской стражей, было произведено следствие, разбирательство, затем суд, который присудил ей, по совокупной тяжести всех ее преступлений, 300 лет рабства без права апелляции и досрочного освобождения, и, в общем-то, было за что. Банда орудовала долго и славилась своей жестокостью, имелись в ее активе и разбойные нападения, и грабежи, и убийства, и торговля наркотиками, и торговля людьми. Про крышевание и вымогательство вообще молчу, это уже вовсе в порядке вещей для любой бандитской группировки любого мира. Еще ходили слухи, что прежде своего становления главарем банды на суше, Марта, а мою рабыню именно так звали, была то ли старшим помощником, то ли вовсе капитаном пиратской команды. В общем, дамочка с прошлым, какое это имеет отношение к пожарищу, да самое прямое и непосредственное, какая-то часть разогнанной банды уцелела. Как-то к ним попала информация наводка о месте отбывания наказания Марты. Вот, одной безлунной ночкой, они с визитом вежливости, на огонек и заглянули. Огонек разгорелся. В пожаре погиб управляющий герцога и несколько слуг, нанятых им. Причем, управляющий, точнее его слегка обгоревшее тело было найдено в хозяйской спальне, том, что от нее осталось, с перерезанным горлом. И, вроде как, если верить тому, что мне порассказали соседи, были основания полагать, что прирезали его именно во время полового акта с этой самой рабыней, соответственно, насильственного. А еще мне, так внимательно слушающему и участливо охающему в полагающихся местах, сообщили, что и Марту, и освободивших ее сообщников, по горячим следам отыскали и изловили. Все ж, не какие-то там мало кому интересные разборки в порту, а разбойное нападение на дом герцога империи. Такое не прощается, такое с рук не спускают и... спустя рукава, не расследуют, иначе, может создаться опаснейший прецедент. Изловили, уже судили, и завтра, на площади перед храмом семи состоится казнь, как и положено с матерыми высокоуровневыми ПК, при участии инквизиции, на очистительном огне. Я не пошел, ни смотреть, ни вмешиваться. Мог, имел все права, но не пошел. Почему, а зачем? Это жизнь тех людей, которые живут в этом городе. Это их система правосудия. Это их жизни забирала в портовом районе банда Марты. Это они вынесли ей приговор, и это они будут его исполнять. Я тут при чем? Я с этой Мартой знаком был 2 дня, или даже 1 день. Плохо помню уже, ведь это только для мира прошли, в лучшем случае, месяцы. Я-то в инстансе просидел, в лучшем случае, годы. Неудивительно, что воспоминания успели потускнеть и подернуться пылью. Да, возможно, я, тем, что выкупил ее из того борделя и забрал себе, изменил ее судьбу. Возможно, что в худшую сторону. Возможно, что только из-за меня она сейчас угодила на костер. Возможно, что узнал я об этом именно сейчас, а не днем или неделей позже, специально, чтобы иметь возможность вмешаться. Что боги именно этого от меня и ждут. Вот только, то, что я вмешаться могу, не значит, что я должен. Марта ведь не невинная жертва. Ее статус ПК я прекрасно видел и сам, так что я не стал вмешиваться. Оставил все идти своим чередом, продолжив свою планомерную подготовку к спуску в лабиринт. А подготовка эта включала и посещение гильдии авантюристов. Зачем? Для получения наличных денег. Напомню, ядра, хоть и являются ценностью сами по себе, но функцию платежного средства все-таки не выполняют. Платежным средством, общепринятым и удобным, является золото. Точнее, золотые монеты установленного образца, с четко определенными изображениями на них, имеющие вполне определенные средства защиты подлинности, в том числе и магические, эмитентом которых, как я, наконец, все-таки, выяснил, являлась как раз-таки гильдия. Точнее, все 3 гильдии, которые однажды договорились, согласовали между собой и создали резервный банк. Вот так вот, империи, королевства, княжества, графства, баронства, а деньги для всех печатает гильдейский резервный банк, как говорится в известной фразе, приписываемой авторству Майера Амшеля Ротшильда. «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы, и попробуй поспорь с этим». Деньги печатают гильдии, королей и императоров утверждают храмы, смертную казнь осуществляет инквизиция. Идеальный мир, что тут еще скажешь. В этот раз, я не поперся в центральное отделение. Не было никакой необходимости в этом. Заглянул в одно из маленьких, районных, расположенных на окраине. Именно там и продал по предъявлении своей золотой карточки столько ядер, сколько потребовалось для получения нужной мне суммы на расходы по подготовке. Здесь же и затарился разными полезными мелочами, вроде зелья и некоторых специализированных предметов экипировки, разработанных для прохождения подземелий. Деньги, к сожалению, пришлось ждать. В самом отделении столько наличности просто не хранили, за ненадобностью. Но, сервис порадовал. Подвезли из других отделений в течение 1,5 часа. В итоге, вся подготовка заняла у меня те самые 7 дней. И отбывал, опять же, понятное дело, телепортом, я уже точно знаю, кто стал в Шааде императором. Да-да, именно императором, а не императрицей. Хотя императрица там тоже появилась. Императором стал Касуми Сузуки. Касуми, герой Шаада, бывший ранее виконтом Ото, взявший замуж Анну Вилин. Церемония их бракосочетания прошла в храме семьи и совмещена была с церемонией венчания на царство, как я для себя это назвал. Как раз на 3-й день после похорон императора предыдущего, кроме императора и императрицы, у Шаада появился еще и новый маршал, та самая Галина Юлаева. И, сразу после коронации, там же, возле храма, чтобы развеять любые сомнения в легитимности новых правителей, совершился ритуал открытия новой важухи именно для этого новоиспеченного маршала. Причем, рейд, посылаемый на подстраховку ей, возглавил лично сам император. Да, я был на площади, и лично видел весь этот цирк с конями. Видел, как исчезала сияющая от своей невъебенистической избранности наша достойная, видел, как новые правители передавали ей карту, стоя рядом, так, что нельзя было различить, у кого именно из них она появилась в руках первой, видел, как императрица провожает поцелуем в дальний путь своего новоиспеченного мужа, как смахивает выступившую слезу. В общем, когда я уходил с той площади, мне хотелось плеваться, хоть меня это уже никак впрямую не касалось, а на душе было неприятно, словно я, случайно, к чему-то очень гадкому и грязному прикоснулся. Но, плевать, это их дела, меня ждали мои. Я уходил в лабиринт, Глава 54. Энергия – это, как инвестиции, начало говорить богиня. От выполнения квеста, квестодатель, затративший на него свою энергию, после успешного выполнения и сдачи квеста квестополучателем, получает прибыль не только материальную, но и энергетическую. К нему возвращается не только весь потраченный объем энергии, но и некоторый процент сверху. «Вот как», – медленно проговорил я. Это маленькое уточнение довольно сильно влияло на логичность имевшейся у меня уже картины мира. Многое становилось на свои места, и многое обретало смысл. То есть Ли накапливали свой энергетический ресурс именно так, раз за разом давая и принимая баронские квесты. «Именно», – кивнула Алиса. «Но ведь у Важухи же, в большинстве случаев, герои проваливают, а рейд доводит до конца, и командир рейда все равно сдает королю выполненный квест, в который вложена частично и его энергия тоже. Командир, естественно, не остается в накладе, он получает полный опыт, положенный герою. В накладе остается только герой», все так же медленно проговорил и кивнул самому себе я, «герой, которому всего этого не объяснили, герой, который, получается, затратил на построение и открытие локации свой энергетический ресурс, но не получил назад ни его, ни наградной опыт. Ловко придумано. Я хорошо помню тот разговор. Каждое слово, каждую интонацию, каждый жест. Почему-то любые беседы с богами намертво врезаются в память и никак не тускнеют с годами. Алиса, в тот раз, весьма подробно разъяснила мне всю работу системы по открытию и закрытию инстансов. С примерами, исключениями и типовыми ситуациями. Собственно, только из-за этих пояснений Сузуки КХМ, простите, Касуми Император Шада, стал для моего восприятия попахивать гнильцой. Хотя, может быть, его используют в темную, нет, вряд ли, не сходится тогда пасьянс. Новый баронский инстанс открыла Анна, это ясно, как день. Касуми не мог этого не понимать, участвуя с ней в ее спектакле. У него бы это технически не получилось. Часть энергии на открытие потратила Юлаева, для которой этот инстанс был открыт. Касуми самоназначился лидером рейда, следующего за группой Юлаевой. То есть Галина прибывает в точку, опустошается, вкладываясь в создание локаций, заглядывает туда, быстренько выскакивает, проваливая квест, и передает эстафету уже прибывшему на место императору, рейд которого спокойно и качественно зачищает локацию за нее. После чего император Касуми триумфально возвращается в Авалон и сдает выполненный квест своей супруге. Где-нибудь в тиши своих покоев, подальше от досужих глаз и ушей. В результате, Анна получает назад свою энергетическую инвестицию вместе с прибылью, а Касуми получает весь положенный Юлаевой опыт и становится системным бароном за ее счет. Просто и красиво, и никто не в накладе. Даже Юлаева, которую пользуют в темную, получает то, что ей так важно и нужно. Признание, славу, почет – то самое подтверждение, что она достойна. Нет, они оба целыми вернутся назад. Не для того она оставляла их в живых во время той бойни во дворце. Не для того, чтобы омрачить начало своего правления знаковым провалом первой же миссии. Нет, Анне жизненно необходим минимум один лояльный и послушный герой на побегушках – Юлаева. А еще Анне нужна легитимация, одновременно с нераспространением секрета того, как она приобрела династические способности, то есть, прикрытие в виде героя-императора, Казуки, также лояльного к ней. Храм, понятное дело, все знает, иначе бы эту пару просто не утвердили бы троне. Храм не позволил бы пустышке занимать это место. Но это храм знает, а, для народа, да и не только, вообще, для всех, кто не храм, все должно работать или хотя бы выглядеть так, как будто работает по привычным правилам. Династию основывает герой и точка, а то, что он уже может открывать инстансы, это нюанс, который не всякий заметит. А так, пара-тройка таких успешно выполненных по классической местной схеме уважух, где император, во главе рейда, зачищает локацию, открытую другим героем, и уже поднакопится сил, глядишь, сам Касуми и даже системным виконтом стать сможет. Династия Сузуки станет полноценной. Появятся дети, которым, кроме потенциала отца, передастся еще и потенциал матери, тогда и Касуми может внезапно скончаться, а может и нет. Тут, как карты ляжет, в любом случае, династия Сузуки будет самой сильной династией на континенте. Была бы, не появись неделю назад династия Ивановых. ХМ, а Анне уже об этом сообщили? Нет, вообще, как-то удивительно, что пока не слыхать еще о новом королевстве, втиснувшемся между двумя империями, по площади, чуть ли не превышающим обе эти империи. Ну, да не мое это дело. Думаю, Галатея разберется, она, девочка умненькая, схватывает быстро. Я же вскинул руку, возможно, излишне картинно выбрасывая вперед себя горсть своих дронов, которые тут же разлетелись в разные стороны, образуя звезду гексаграммы, в центр которой я неторопливо зашел и активировал телепорт по заранее установленному маяку. Секунды легкой дезориентации, похожей на моргание слезящимися глазами, когда мир, на который смотришь, как бы плывет, и вот она то самое поле с пасущимися на нем дикими мобами-кабанами Эфранга, то самое, на краю которого я тогда сидел, очкуя подняться и пойти колоть копьем этих милейших хрюшечек. Ведь именно здесь я поставил один из своих камешских маяков, а дрончики, те, которые образовывали гексаграмму в Авалоне, из которого я только что сюда переместился, сейчас уже должны были начать с хорошим ускорением подниматься в небо. Не стану же я оставлять прямо посреди улицы действующий портал. А там, в небе, поднявшись на высоту в пару километров, эти маленькие блестящие шарики, размером с грецкий орех каждый, запрограммировано выстроиться клином и полететь в направлении оставленного над входом в Щерский лабиринт спутника. Недельки за две, может быть, три, должны долететь. Ну, они долетят, невелика потеря, у меня такие еще есть. Ни один и не два комплекта. Я много всяческих артефактов успел, сидя в инстансе, понаклепать, и нужных, и совершенно бесполезных. Так что, не жалко, я не отказал себе в удовольствии немного посидеть на том памятном камушке, предварительно впаяв в него дешевенькое ядрышко Б или С ранга, делающее его поверхность приятно теплой, словно бы только что солнышком нагретой. Ядер в запасе много, так почему бы и не потратиться немного на свой собственный комфорт? Я же присел на этот вот камушек буквально на минуточку, просто передохнуть и видами полюбоваться, а задержался почти на час. И даже не смогу точно сказать, о чем думал все это время. Просто сидел, дышал, грелся, а голова была пустая и легкая. Наверное, именно это и называют мудреным словом релакс или медитация. Наверное, я же, для себя, формулирую это, как присесть на дорожку, очистить голову перед большим делом или попрощаться с миром. На всякий случай, вход в шахту за прошедшие годы совершенно не изменился. Разве что, кусты рядом чуть погуще стали, да несколько молодых деревьев, что недалеко от него обосновались, немного выше и сильнее успели стать. Хотя, нет, стоп, кое-что тут теперь было, чего раньше не было, а именно, чуть в стороне от самого входа, с солнечной стороны, на пригорке, возле основательно подгнившего бревна, на котором я иногда любил посидеть между своими забегами вперед-назад к дому кузнеца и обратно, правда, тогда оно было еще целым и почти свежим, я ж сам его сюда и припер из ближайшего лесочка, теперь имелась поросль из разных маленьких деревцев, что были едва-едва выше окружающей травы. Если судить по листве на этих деревцах, по цвету веточек, по особенностям их роста и строения, это были плодовые деревья, яблони, груши, сливы, пара вишень, абрикосы. Забавно. Получается, это проросли те косточки, что я беззаботно отправлял в траву вместе с огрызками или сами по себе, когда перекусывал, греясь на солнышке. Что ж, неплохой след я после себя оставил. Может, когда подрастут эти деревца, если выживут, конечно, а то всяко может быть, кто-нибудь, лакомясь плодами с их ветвей, вспомянет меня добрым словом. Блин горелый, как будто и впрямь прощаюсь. Второй раз уже, не к добру это, не к добру, а, пофиг, все равно, назад поворачивать не буду, дурак же. Полюбовавшись этой порослью еще немного, я пожал плечами и принялся облачаться в свое боевое снаряжение, не с голой же задницей в муравейник лезть, когда имеется целая куча всяческой усилительно-бафательной фигни. Понятно, что само мое тело, после улучшения эволюции, стало крепче, тверже и прочнее той эсэсовой брони, которая имелась в моем распоряжении, но, разве это повод игнорировать ее наличие? Резиновые перчатки вон тоже не прочнее кожи рук, на которые надеваются, но мы же их надеваем, чтобы лишний раз со всякой грязью прямо не контактировать. Плюс, у него много всяческих функций дополнительных прикольных есть, вроде фильтрации воздуха, ночной подсветки, дополненной реальности, интерфейса управления внешними устройствами, встроенного вооружения и еще всякого разного по мелочи. В темноту шахты, в общем, я входил уже во всеоружии, в максимальной своей комплектации. Оттого и темнота эта прозрачнее ясного полудня для меня была, Пыль в нос не лезла и никакие посторонние запахи не беспокоили. Встреться мне тут человек, то я бы не смог с ним общаться, он был бы для меня ужасно, даже мучительно, медленным. Настолько, что его речь и голос, из-за эффекта замедления, представлялись бы мне сочетанием нераспознаваемых неинформативных шумов. Верно и обратное, моя речь и жесты ему бы тоже казались противным писком и беспорядочным мельтешением. Однако, я был один, общаться мне требовалось только с собственными же гаджетами и дронами, а их управление давно было под моей скорости восприятия в этом режиме подогнано и адаптировано. Так что, никаких проблем от этой вот забавной побочки я не испытывал. Ведь статичные предметы мной воспринимались нормально, то есть совершенно в точности так же, как и при нормальной скорости жизни, а тут, в этих пещерах и тоннелях с переходами, все безопасные объекты были статичными. Любой объект движущийся следовало воспринимать, как однозначную угрозу жизни, и поступать с ним соответствующим образом, то есть уничтожать. Я неторопливо шел, для меня неторопливо, по первому этажу, предаваясь воспоминаниям и ностальгируя по былым временам, когда я ломал себе тихонечко камешек, дотаскал его в город, получал свою медную монетку, проводил ночи в шипах и розах и горя не знал. Хотя, собственно, я и сейчас не то, чтобы так уж отягощен проблемами. Строго говоря, вот конкретно сейчас, прямо сейчас, у меня тоже не горя, ни проблем вообще нет. За хоть сколько-то стоящее упоминание неудобства, пожалуй, можно принять разве что долгое воздержание. Но именно, что только лишь неудобство, не более. Я жив, я здоров, я силен, я не имею нужды в финансах. Мне не приходится думать над поиском крыши над головой, над поиском пищи насущной. За моей спиной не стоит никакой погонщик или надсмотрщик с кнутом и контрактом. Мне никто не диктует свою волю. Я ни от кого не прячусь, ни от кого не бегу, а в эти пещеры лезу исключительно из собственных интереса и любопытства. Я счастливый человек, получается, хм, интересная мысль, она мне нравится. Стоит почаще ее гонять в голове, а то с этими ностальгическими настроениями, что-то в грусти сплин меня потянуло, а мне эти состояния не свойственны. Тем временем, я дошагал до того самого отнорка, в котором заныкался упомянутый выше скелетик. Воспоминания воспоминаниями, а дело делом. С этими мыслями я выдал с кончика пальца слабенькую волшебную пулю, которая в мелкую пыль превратила черепушку нежитя, словно я не в кость выстрелил, а перезрелое плодовое тело гриба бздуна палкой ткнул. Да и в стене дальше глубоченная дырка тоннеля осталась. Все ж, следует помнить о том, что я нынче четырехосовый монстр под усилителями, естественно, и атаки у меня соответствующие. А скелетик был, дай бог, еранговый. Закономерный результат. Однако, хватит рефлексировать. Не время для рассуждения и лирики. Время приниматься за дело всерьез. Я встряхнулся, переключаясь из режима созерцательного в режим рабочий, поднял руки, символически засучил рукава, символически, так как на броне, естественно, никаких рукавов не было, и принялся запускать в пространство тоннелей своих боевых, разведывательных и служебных дронов партия за партией, десяток за десятком, сотня за сотней. Пора было браться за этот лабиринт всерьез, по-взрослому. Глава 55. Зачистка этажей лабиринта. Звучит красиво и интересно. Сразу начинает представляться какой-то веселый движ, экшен. Ну, как минимум, тяжелый многодневный гринд. Пожалуй, из всего означенного, присутствовало только последнее. Да и то, сложно назвать гриндом процесс с промышленной автоматизированной заготовки и использования ресурсов. В моей же реальности это выглядело так. Я, сидящий в позе псевдолотоса возле спуска на следующий этаж, перед моим лицом парит планшет, над сложенными и поджатыми ногами, клавиатурой и несколько манипуляторов, вроде некого гибрида джойстика и компьютерной мышки. Вокруг меня постоянно туда-сюда летают различные служебные и боевые дроны, что-то подтаскивающие, что-то оттаскивающие, жужжащие, пикающие и бесшумные. Я редко касаюсь клавиатуры или манипуляторов, основную часть времени мои руки заняты крафтом, осуществляемым уже на полном автомате. В одну ладонь горсть костяных шариков заготовок, которые из постоянно доставляемого дронами сырья без остановки и отдыха строгает специализированный заготовочный артефакт, в другую – горсть ядер из другой от меня кучки, в которую их постоянно подтаскивают дроны-мусорщики. Артефакты получаются не слишком мощные и, можно сказать, примитивные, в сравнении с теми, что я создавал в инстансе, поэтому крафт происходит быстро, безболезненно и не требует от меня сколько-то значимых усилий. Зато этих упрощенных аналогов моей мошкары много, а целая стая, пусть даже комаров, способна заставить поджимать хвост даже тигра, ему же дорога его нежная задница. И такие вот стаи постоянно рассылались мной по коридорам и закоулкам этажа, разведку которых одновременно с этим проводили другие, более сложные, функциональные и качественные дроны, информация с которых постоянным потоком сливалась на мой планшет. При этом, не сказал бы я, что, по боевой эффективности против обитателей этажа, мои поделки были такими уж комарами. В конце концов, делались-то они из тех же самых ядер, которые падали с самих обитателей. Эдакая тактика серой слизи, которая, чем больше убивает и поглощает, тем больше и сильнее становится, разрастаясь в количестве и качестве составляющих ее элементов. С одним, правда, серьезным ограничением. Дроны сами себя не воспроизводят, не могут. Непосредственно с ядрами способен работать только человек. Причем, не простой человек, а имеющий определенный навык, крафтер. Поэтому, у разрастания моей артефактной армии была скорость не геометрической прогрессии, а лишь арифметической. Не было той экспоненты роста, какой бы, пожалуй, хотелось, была прямая, которая, однако, довольно неплохо задрана была кверху тосиох, графика. Фу, короче, армия пополнялась только мной лично, а не сама по себе, но лепил новых комариков я, при этом, быстро. И основной ударной силой в зачистке именно эти комарики и выступали, за счет чего удавалось экономить ресурс более серьезных машинок, которые гораздо больше могли пригодиться мне ниже и глубже. Итак, я сидел и лепил, дроны летали и таскали. Потом наступал момент, когда весь этаж оказывался полностью картирован и чист. Тогда я клал руки ладонями на пол, и этаж начинал схлопываться. То есть, не сам по себе, конечно. Это я, используя свои силы в магии земли, не сходя с места, ориентируясь по висящей перед глазами на планшете схеме и собственным ощущениям, приходящим от магического восприятия, начинал схлопывать от норок за отнорком, коридор за коридором, зал за залом, весь этаж, совсем, тотально. Последним незатронутым помещением оставался тот кусок коридора перед спуском на следующий этаж, где непосредственно я и сидел. Когда оставался только он, я спокойно вставал, разминал ноги, спускался вниз, разворачивал там новую пентаграмму концентрации с кучей бафферных и усилительных артефактов в ее узоре, садился в ее центре, раскладывался, схлопывал оставшийся кусочек этажа над собой, заодно укрепляя магией потолок над своей головой, так, просто на всякий случай, и принимался за опустошение следующего этажа, повторить нужное количество раз, цикл повторять пока с условием завершения, смерть лича или окончательный конец всего лабиринта, выход на поверхность в другом месте, условием завершения цикла мной даже не рассматривается, я, наверное, псих, да, хотя, какие в этом еще могли оставаться сомнения, нормальному человеку подобное даже в голову не придет, однако, нормальный человек и в лабиринт не сунется, нечего тут нормальному человеку делать, и, да, я замуровываю за своей спиной тот вход, через который спустился в этот лабиринт, да, я не оставляю себе этого пути к отступлению, почему, первая и самая важная причина, волна, я ведь помню историю этого лабиринта, помню, что происходило каждый раз, когда его брались зачищать полностью. Помню, происходил прорыв и, вырвавшаяся волна монстров затапливала округу. Но, в тех попытках, шахта оставалась на месте. Она оставалась целой. Даже больше того, в ней пытались возобновить выработку. Я же уничтожаю ее полностью, метр за метром. Совершенно все коридоры, шахты, выработки и переходы. Все и совсем. Надо мной, над тем местом, где я нынче нахожусь, уже больше 100 метров сплошной породы без единого пузыря или прохода. Если уж и это не сможет остановить волну, то ее уже ничто не остановит. Вторая. Так психологически проще заставить себя быть серьезным. Этакое символическое сжигание мостов за спиной. Иллюзия того, что отступать некуда. Хотя, в действительности, это и правда, только иллюзия. Ведь мои порталы при мне, и здесь нет такого ограничения, какое было в инстансе. Здесь они прекрасно работают, что я, в обязательном порядке, не поленился проверить перед тем, как одобрить на исполнение такую тактику. А маяков у меня снаружи хватает, как и запомненных координат возможных точек выхода. Ну, а еще не стоит сбрасывать со счетов мое умение плавать в земной и каменной толще, как в обычной воде. Ну и плюсом к этому, магия Земли, с помощью которой я могу не только закрыть какой-то проход, но и открыть его с теми же затратами и тем же успехом. Так что, пусть я и псих, но псих продуманный, как, впрочем, и все сумасшедшие. Их планы и картины мира вообще отличаются детализированностью, логичностью, предусмотрительностью и продуманностью, за исключением того, что эти планы, сами по себе, в целом, чудовищны. Вот и мой такой же, но, я продолжаю его выполнять, спокойно, планомерно, методично. Благо, запас провизии и воды у меня хороший, сплю я мало, просыпаюсь быстро, а дронов для обеспечения сигнализации на случай внезапного нападения во время этих коротких часов сна, у меня хватает с избытком. Да и, кстати, само нахождение почти постоянное в концентрационных кругах, не только ускоряет восполнение моего магического резерва и кратно усиливает дальность силы и точностью воздействия, но и побочным действием имеет дополнительное сокращение потребности в сне с отдыхом. Силы мои в этих кругах восполняются чуть ли не быстрее, чем тратится. И это прикольное состояние некой оторванности от реальности и полной потери ориентации во времени. Само понятие времени становится размытым и до невозможности условным. Отмеряется оно лишь тем, сколько метров тоннелей успевают зачистить и картировать мои дроны. Количество слепленных комариков счету давно уже не поддается. Да и не пытался я даже начинать их считать, а скорость продвижения дронов я могу легко контролировать, направляя большее или меньшее их количество в нужное направление, что создает потрясающее ощущение управления скоростью течения времени. Мозги едут основательно. Шахта закончилась быстро. Хотя, как уже говорилось, понятия «быстро» и «медленно» для происходящего процесса не имеют смысла. Так что, шахта просто закончилась и перестала существовать. Начался непосредственно лабиринт. Он уже такой четкой этажности структуры не имел. Здесь коридоры просто ветвились и тянулись на неопределенно огромные расстояния. Однако, было обстоятельство, очень помогшее мне в зачистке. Вход в шахту был краем лабиринта. Его коридоры подходили к этой шахте только с одной стороны, заканчиваясь в ее коридорах, они тянулись бесконечно дальше, расходясь во все стороны равномерно. Это было плюсом, положительным, очень помогающим обстоятельством. Хотя, я не остановился и не расстроился бы, даже будь все иначе. Именно тем самым бесконечным образом. Тогда бы я просто начал действовать по спирали, начиная с центра и по кругу, по кругу, по кругу. Пока не добрался бы хоть до какого-то края. Сколько бы это заняло у меня времени, понятия не имею. А, что вообще такое время? День, час, месяц, век, год? Какое это имеет значение в моей ситуации? Я не старею. Продукты не кончаются, а, если кончатся, всегда можно портануться и пополнить их запасы в том же Эвалоне, если, конечно, он еще будет к тому моменту существовать. Ядра тоже. А еще меня, время от времени, сотрясают левелапы. Ну да, это же не инстанс, тут нет капа по уровню. Здесь экспа и зарабатывается, и тратится на повышение. А мобов я фармлю, точнее мои артефакты под моим непосредственным управлением, в промышленных масштабах, так что ничего удивительного в этом нет. И, получается, мой уровень постепенно начинает догонять мой ранг, КХМ, но при этом, я, получается, продолжаю постоянно становиться сильней, ХМ. Ну, я давно уже знал, что читер, так чему тогда удивляться. Я долго раздумывал, как двигаться, кругами или квадратами. Круг – более оптимальная фигура по дальности воздействия моих сил Земли. Просто приравниваешь радиус круга к радиусу эффективного воздействия. Но, круги гораздо сложнее стыковать между собой на плоскости. Тем более, в объеме, остается слишком много зазоров, а значит, возникает необходимость в дублировании воздействия и повторных проходах, что тоже не есть хорошо. У квадрата история обратная. Одним разом накрываешь меньшую площадь, чем мог бы накрыть, будь это круг, но, при этом, намного проще стыковать воздействия, выстраивая маршруты и планы. В итоге, остановился именно на квадратах. В конце концов, я не художник и не геометр, я программист и сержант российской армии, у меня, по определению, все должно быть квадратно, перпендикулярно и параллельно. Мне так проще, понятнее и комфортнее. Так что, на моем планшете, постепенно рос и расширялся большой куб зачищенного, избавленного от тоннелей и пустот пространства, который я составлял и составлял из своих разовых маленьких кубиков. А еще, каждые 10 уровней дальность моего воздействия, а, соответственно, и ребро кубика увеличивалось в два раза, что заметно ускоряло весь процесс. Примерно через 100 левелопов мой кубик достиг дна и потолка лабиринта, а также своими боковыми гранями уперся в его края, всеми, кроме одной оставшейся. Это был знаковый для меня момент. Действительно, очень воодушевляет, когда появляется, наконец, хоть какой-то край, когда задача перестает быть бесконечной. Правда, нежить, последние 10 уровней, попадалась такая, что постоянно приходилось прерывать автоматический процесс, и идти ее упокаивать лично, так как мои даже двухэсовые дроны с костяными драконами, костяными червями, рыцарями смерти и вампирами точно не были в состоянии справиться. Я мог, и я справлялся. Немного удивляло, что они не начали еще собираться в крупные организованные группы, чтобы меня прищучить и сообща завалить, но нет, мне же лучше. Подавать им такую идею даже не собираюсь. По одному их давить легче. Скорость моя, с этого момента, увеличилась сразу в 4 раза. Теперь ведь можно было сосредоточиться лишь на одном направлении экспансии, а не на 5 сразу, как было раньше. Одну грань двигать гораздо легче и приятнее, а куб быстро стал превращаться в параллелепипед. Ну и, конечно же, прирост дальности воздействия с каждым подъемом уровня никуда не делся, а удвоение каждые 10 левелопов – это серьезно. 100 уровней, 10 удвоений, а это 2 в 10 степени, то есть, увеличение в 1024 раза относительно начального значения, а уровень растений переставал. Пусть, по моим подсчетам, он и перевалил уже за 425, совсем немного осталось до условной границы начала 4 эсок, даже интересно стало, что со мной в этот момент будет, в момент, когда уровень сравняется с рангом. Глава 56. В какой-то момент автоматизм происходящего захватил меня настолько, что, единственное, зачем я еще продолжал следить, оставался только неторопливый прирост уровней. Да и то, только потому, что, если сбиться в подсчете, то единственным способом исправить ошибку, станет возвращение в крупный город, в котором есть камень оценки. К стыду своему, как артефактора, я так и не смог повторить такое устройство своими собственными силами, не представлял, вообще, с какой стороны за такую задачу браться. Как и с телепортацией было до того, как мне в руки попали готовые, работающие образцы, над которыми я хоть сколько-то по времени успел поэкспериментировать. Все остальное слилось в некоторый невнятный шум, практически не отвлекающий от вялого течения посторонних мыслей в голове. Рутинизировалось настолько, что стало наваливаться отупление и состояние, при котором мозг, словно бы серой пылью подергивается, когда засыпаешь, продолжая бодрствовать. Поэтому, таким внезапным было мгновенное исчезновение сразу трети всех моих задействованных в зачистке дронов, то их трети, которая была направлена на разведку проходов по направлению условного вперед, были коридоры, коридоры, коридоры, повороты и сигнал прерван. Сообщение с ошибкой, информирующее об уничтожении или потере дрона. Много сообщений. Я, в первый момент, даже и не понял, что произошло, ведь раньше ничего подобного не было. Ранее, даже тогда, когда мои разведчики напарывались на не по рангу для них сильную нежить, они все равно успевали, если и не вступить в бой, то, как минимум, передать изображение атаковавшего их врага на ретранслятор-концентратор, а далее на контроллер в планшете. Здесь же, куча окон с ошибками и список разом покрасневших номеров артефактов, связь с которыми была утеряна. Признаться честно, я завис. Выныривать из рутины и автоматизма всегда тяжело. Это, как быть разбуженным внезапно, посреди поры на лекции. Ты можешь вскочить на ноги на автомате, но, чтобы осознать происходящее и адресованный тебе вопрос, необходимо время. Вот и тут, несколько долгих секунд, а может и не секунд, со временем у меня, в этом подземелье, все сложно, я тупил, уставясь стеклянными ничего не понимающими глазами на экран планшета, ведь среди внезапно пропавших дронов были и несколько серьезных двухэсовых артефактов. А потом я рванул прямо с места в ускорении, бросая перед собой горсть портальных бусин. Не знаю, стоит ли это считать везением или удачей, но уже в момент перехода, я успел услышать за спиной мощный угрожающий рев, а пятки мои лизнуло мощнейшее холодное пламя, начисто растворившее броню на этих пятках, и еще на пару метров вверх рвануло над портальным кругом после того, как я уже в сторону отскочить успел. Правда, продержалось оно недолго, но это и не удивительно, портальные бусины на той стороне не выдержали такой атаки и разрушились. В конце концов, они ж были всего-навсего ранговыми, а эта атака даже не знаю, насколько именно я стянула. Странно было бы, если бы они и уцелели. Да и не будь этой атаки, они бы так и так самоуничтожились после моего переброса, запрограммированы они так были. Не просто же так они аварийные. Жаль, планшеты все оставшиеся активные, не находящиеся в хранилищах дроны остались там, на той стороне, не было у меня времени пытаться спасать их. Сам-то едва-едва успел выпрыгнуть. С другой стороны, я жук запасливый, что и доказал самому себе, тут же усевшись на тот самый памятный теплый камень и достав дубликат планшета из одного из своих колец хранилищ. Планшет был заранее синхронизированный с рабочим, тем, который пришлось бросить внизу. То есть данные на нем были в точности те же самые, что и на том. Обновлялись также оперативно, и обновление это не радовало. Новые и новые окна сообщения о прекращении функционирования дронов, и общий их список, стремительно краснеющий. То есть все то же самое, что с предыдущей третью, только теперь со всеми полностью. Нескольких секунд не прошло, как список стал полностью красным. Не уцелело ни одного из тех дронов, которые были развернуты внутри проходов и коридоров лабиринта. Белыми, функционирующими, оставались только разные байрактары и спутники. Это было круто, неожиданно и крайне неприятно. Такая мощь и стремительность, с кем же я там умудрился столкнуться-то? Не очень это похоже на то, как мне Альбина расписывала Харута. Тот бы, по идее, начал давить меня своей подконтрольной армией нежити, буквально заваливая телами, костями и чарами. Здесь же, это было чем-то самостоятельно крайне мощным. Подобная атака бы ведь и союзную армию в прах и пепел бы обратила. Я опустил планшет, поднял голову, посмотрел на небо и солнышко, открыл маску и вдохнул свежий полевой воздух, напоенный ароматами цветов, трав, пыльцы и того же жаркого солнца, пошевелил голыми пальцами на освобожденных от плена доспехов ступнях ног и что-то желание спешить обратно, вниз, в темноту и затхлость подземных тоннелей как-то медленно и почти без мук увяло. Может, ну его нафиг, этот лабиринт, цитируя святого отца из очень страшного кино 2, да ну нахер. Сидя на барном стуле возле стойки в таверне у Яна, потягивая из кружки чистую ключевую воду, похрустывая лесными орехами, кроша их мягенькие скорлупки своими высокоранговыми зубищами, я неспешно общался непосредственно с самим Яном. 3 месяца. Во внешнем мире, пока я занимался промышленным фармом нежити под землей, прошло всего около 3 месяцев. Ну, может быть, на пару дней больше. Всего 3 месяца. Ужас какой. Это я, получается, в среднем, больше, чем по одному левелапу в день успевал делать. И это на 300 плюс уровне. Хрена себе, я супергриндер получается. Немыслимый просто прогресс, который местным и даже призванным героям в самых сладких и влажных снах привидеться не мог бы. Тут даже ПК-шеры отдыхают с их самым коротким путем обретения силы. Все ж, конвейер и автоматизация процессов – это мощь. Местные новости ничем особым не поражали. Глобальных войн или катаклизмов на континенте не произошло, не происходило и не намечалось. Даже появление на его карте нового огромного королевства не сумело сподвигнуть окружающие страны к открытому конфликту. Видимо, не в последнюю очередь из-за того, что правящей принцессой в этом новообразовании назвалась никто иная, как Галатея Иванова, дочь и прямая наследница системного короля-героя Ивана, единолично создавшего этот самый кусок земли, успешно закрыв полную цепочку статусных квестов, чего уже больше 1000 лет на континенте не происходило. Ну и еще то, что эта самая Галатея Иванова, кстати, полностью и по всем правилам признанная иерархами храма, оказалась невъепьянистически сильным существом, доказав это в недавно прошедшем бою один на один со взрослым красным драконом, который прилетал зачем-то в эту новую локацию и что-то не поделил с принцессой. Бой не был смертельным. Они изначально не ставили цели по убийству противника, но показательным и даже статусным он точно был. Дракон проиграл и вынужден был, поджав хвост и прихрамывая в полете на одно крыло, улететь туда, откуда и прилетал. А у императоров и королей с князьями соседствующих с новообразованием государств резко прорезались вежливость, дружелюбие и желание устанавливать дипломатические отношения с новым правителем нового королевства. Дипломатические отношения, международные договоры, торговые и промышленные связи. Гильдия магии выразила желание открыть в столице новообразованного государства новую академию. Гильдия воинов – новую башню. Гильдия авантюристов – новые отделения и представительства. Принцесса не стала препятствовать. Как ни стала она возражать на инициативу иерархов по постройке, за свой счет, нового храма семи. Но это то, что касается крупных игроков. Простые люди были попроще. Они просто ручейками потянулись на новые плодородные, но еще пустые и не занятые никем земли, массово записываясь в граждане нового королевства, которое, так как оно еще новое и формирующееся, назначало налоги и сборы по самому-самому только возможному минимуму. А что простым людям еще надо? Земля, защита и низкие налоги. В общем, у Галатеи все шло хорошо, у Анны тоже неплохо. Юлаева и Касумии уже вернулись с зачистки первого в истории новой династии инстанса. Справились с ней успешно. Теперь, если верить слухам, усиленно готовиться к новому ритуалу большого призыва. О пламенной слышно ничего не было. Что ж, я так-то и не надеялся. Да и Ян, как источник информации о политических фигурах континентального масштаба, такой себе источник информации. Да, собственно, не затем я к нему шел.